Вопрос 369. Может быть, я больной или слабый, раз так быстро кончаю половой акт? Женщина о современных мужчинах. Положишь на себя – спит, положишь под себя – задыхается, положишь на бок – телевизор смотрит, поставишь на ноги – след простыл. Интернет. Из записей на форуме сайта 1001.ru. Думаю, что вы не больной и не слабый. Скорее всего, просто не владеете техникой, слишком нервничаете, боитесь своей придуманной слабости. Перестаньте бояться. Для начала доставьте женщине удовольствие руками, а не членом. Забудьте о собственном пенисе. У вас есть рука, и ею вы способны довести женщину до оргазма. Если этот прием не поможет, то, дослушав книгу до конца, узнаете еще немало способов продления эрекции и задержки семяизвержения.